Испужалась лапушка. Не боись меня, не обижу. Он крепче прижал к себе девушку и обратился к голодьбе. За мной, братва! Всех вас есаулами поставлю. Ужо погуляем, ужо потешимся. Оглянитесь, други милые, три дороженьки перед нами. Одна в кабак, в царское кружало, вторая в кабалу к новым боярам. Но есть и третья, воля вольная, молодецкая. Бают дьяки на Руси, что Стенька Тати разбойник. Да как, окромя разбоя, правду ныне сыскать? А и взял я в рученьки палашек, да и вышел на большую Волгу, где купцы тароватые богатства на струги мечут, где нехристи городами владеют. Сколь кладов попрятал, то позабыл. Сколь беднякам раздал, того не считал. Сколь душ сгубил, тех Бог сочтет. Только пробил наш час. Вставай, подымайся, Русь, а и перво-наперво соберем мы круг. Вече народное, отвечайте, любо ли вам? Любо! Люба! Говори, атаман, мы твое вече! Кричали обитатели Ленинского сквера. Веди нас на Шанхай! На Турцию веди! Голодьба строилась походным порядком. Разбуженные шумом сосенчане были уверены, что проходит репетиция исторических торжеств и дня города. Подъехавший дежурный наряд милиции не стал препятствовать костюмированному представлению, очарованный добротностью разинского обмундирования и выездкой роскошного жеребца. Севергин поспешно уехал с площади. Его ждали путь длиной в 1500 километров, последний экзамен и работа следователя.